«И да, и нет», — Ши Фэн ответил, улыбаясь. Он мог догадаться, что сейчас творилось в голове у нежного снега. В смысле, влезла Чжао Юэжу. Облако уже сменило класс с клирика нулевого порядка на скрытый класс с первого порядка, астромант. Она не только обладает навыками клирика, но и имеет навыки астроманта, медленно объяснил Ши Фэн. Сейчас она победила ловкого змея, используя навыки наследия астроманта первого порядка. Что касается мощи этих навыков, вы сами их видели. Класс с первого порядка, ты хочешь сказать, что облако уже класс с первого порядка? Маленький рот Чжао Юэжу широко раскрылся. Она с недоверием посмотрела на девушку, счастливо улыбающуюся рядом с Ши Фэном. Класс с первого порядка. Это была совершенно неизвестная концепция для нынешних игроков божественного домена. Хотя, как эксперт, она знала, что класс с первого порядка был сильнее, чем класс с нулевого порядка. Но квест на смену класса был громоздким. Мало того, что это занимает много времени, но сам квест также довольно трудный. В результате она решила сначала сосредоточиться на своем уровне. Тем не менее, девушка никогда не думала, что будет такой огромный разрыв между нулевым и первым порядком. Так это разрыв между игроком нулевого порядка и игроком первого порядка. Когда Чжао Юэжу вспомнила, как легко фиолетовое облако победило ловкого змея, внезапно она всем сердцем захотела бросить вызов квесту на смену класса. Тем временем, выслушав объяснение Ши Фэна, Нежный Снег тоже пришла к пониманию. Неудивительно, что эти двое были только 22 уровня. Оказалось, что они потратили время, чтобы завершить свои квесты на смену класса. Нулевое крыло действительно наполнено крадущимися тиграми и скрытыми драконами. Нежный Снег внутренне вздохнула, глядя на фиолетовое облако. Похоже, что Ураборос также должен бросить вызов квестам на смену класса. Класс с первого порядка был настолько мощным. Если у нулевого крыла будет большое количество игроков первого порядка, будет ли сейчас такое подземелье, которое нулевое крыло не сможет зачистить? С такой силой прокачка также была бы намного проще. По сравнению с этим, они только тратили свое время и усилия, поднимая уровни и совершая набеги на подземелья. 5 матчей соревнований подошли к концу. Естественно, победителем в общем зачете стал Нежный Снег. Что касается проигравшего Цао Чинхуа, то в этот момент его глаза были налиты кровью. Он впился взглядом в ловкого змея, а в его сознании стали закрадываться мысли о том, чтобы придушить этого ассасина ко всем чертям. Несмотря на все свои расчеты и махинации, он никак не ожидал, что двое посторонних, приглашенных Нежным Снегом, окажутся столь могущественными. Однако сейчас его мысли были бессмысленны, потому что центральная система Бога уже начала выполнять условия контракта. Тело Цао Чинхуа начало медленно исчезать, поскольку центральная система Бога навсегда изгонила его из божественного домена. Также, действующий лидер гильдии Ураборос, относительно влиятельный персонаж в виртуальном игровом мире, никогда больше не сможет войти в божественный домен. Без поддержки Цао Чинхуа чернокудрая стрела и недавно воскресший ловкий змей оказались в растерянности. Отныне главой гильдии Урабороса будет Нежный Снег. Ей было бы проще с ними разобраться. У ловкого змея от сожаления свело желудок. Первоначально он думал, что его будущее будет определено, если он последует за Цао Чинхуа. И все же, сейчас, как только ловкий змей и черносердечная стрела начали паниковать, военный волк, чужак, приглашенный Цао Чинхуа, встал и подошел к Нежному Снегу. «Мисс Снег, мы снова встретились», — поприветствовал ее военный волк со слабой улыбкой на лице. «У вас есть ко мне какое-нибудь дело?» — несколько удивленно спросила Нежный Снег. В прошлом военный волк испытывал только презрение к таким игрокам из гильдии, как она, отказываясь даже разговаривать с ней. Но сейчас он даже первым заговорил. Это было более чем необычно. Даже Ши Фэну было любопытно, что скажет военный волк. «Я только хочу поздравить мисс Снег с тем, что она стала главой гильдии Урабороса», — тихо произнес военный волк. «Спасибо», — вежливо ответила Нежный Снег. Что касается человека по имени военный волк, то Нежный Снег совершенно не могла его прочитать. Кроме того, воин щита давал ей ощущение крайней опасности, и она чувствовала себя довольно неуютно. После чего, военный волк перевел свой взгляд на Ши Фэна, сказав: «Я действительно не ожидал встретить здесь своего товарища по боевым искусствам. Хотя я хочу обменяться с вами несколькими движениями, к сожалению, сейчас я только класс с нулевого порядка. Мне остается искать вас только после того, как я повышу свой класс до первого порядка. Но, прежде чем я уйду, Мне нужно кое-что сказать брату Ефену. Лучше всего, если вы быстро покинете нулевое крыло и поищите для своего развития гильдию получше. Брат военный волк, что вы пытаетесь сказать? Ши Фэн не думал, что военный волк из тех, кто говорит чепуху. Ну, для меня небезопасно вдаваться в подробности, но в последнее время нулевое крыло привлекло слишком много внимания в божественном домене. Некоторые люди больше не могут сидеть сложа руки и начали действовать. Вы имеете в виду подземный мир? Нет. Даже у меня болит голова, когда я думаю о том, чтобы иметь дело с этими людьми. Если вы можете от них спрятаться, то спрячьтесь. В случае, если нулевое крыло спровоцирует их, последствия будут невообразимыми. Военный волк просто улыбнулся и покачал головой, прежде чем пойти на выход. Наблюдая за удаляющейся фигурой военного волка, Ши Фэн растерялся. Он не мог понять, кто еще нацелился на нулевое крыло. Даже такой эксперт, как военный волк, боялся их. Пофиг. Нет смысла забивать себе этим голову. Поживем, увидим. Поскольку он не мог понять, Ши Фэн больше не беспокоился об этом. Зачем волноваться о неприятностях, которые могут даже не случиться? После ухода военного волка нежный снег немедленно изгнала из Уробороса ловкого змея и черносердечную стрелу. Хотя они оба были экспертами, кто знает, какие схемы они придумают в будущем. Особенно это касалось такого хитрого и коварного ублюдка, как ловкий змей. После этого нежный снег дала Ши Фэну и фиолетовому облаку по 30 миллионов кредитов в качестве вознаграждения за их помощь. Фиолетовое облако остолбенело, увидев цифры на своем виртуальном банковском счете. Она впервые видела такую астрономическую сумму денег. Ши Фэн, с другой стороны, был вполне доволен после получения денег. С этим ему не придется беспокоиться о средствах на развитие гильдии в течение некоторого времени. Поскольку Нежный Снег только что стал лидером гильдии Уробороса, у нее появилась тонна дел, с которыми девушка должна была разобраться. Ши Фэн и Фиолетовое Облако тоже не задерживались, и они покинули подземную арену. Как раз, когда Ши Фэн и Фиолетовое Облако собирались вернуться в город Белой Реки, до его ушей внезапно донесся звон коммуникатора. «Брат Фэн, у меня плохие новости. Произошло кое-что серьезное», — объявил Блэки. Глава 412. «Великий лорд, расслабься, помедленнее», — попросил Ши Фэн. Блэки хотелось успокоиться, но он не мог сдержать панику, пережив что-то настолько сильное. «Брат Фэн, послушай меня. На район города Белой Реки обрушился метеоритный дождь», — взволнованно сказал Блэк. Сначала никто не придал этому значения, но в городе Белой Реки внезапно появилось системное уведомление, в котором говорилось, что метеоритный дождь уничтожил весь каньон Белого Тумана, зону гринда с 20 по 30 уровни. Все монстры в этом каньоне Белого Тумана обезумели, и, основываясь на информации, которую обнаружила наша гильдия, эти монстры имеют удивительно высокий процент дропа, и опыт с них также приличный. Кроме того, в каньоне Белого Тумана появился разрушенный храм. Мы получили информацию о могущественных монстрах, охраняющих что-то внутри святилища. Несколько могущественных ассасинов пробрались внутрь, чтобы взглянуть. Они обнаружили, что в глубине разрушенного храма находится монстр 25 уровня ранга Великого Лорда. В настоящее время различные гильдии организуют своих людей и готовятся совершить набег на Великого Лорда 25 уровня. Великий Лорд был существом, которое превосходило Верховного Лорда. Таких монстров не существовало даже в масштабных командных подземельях адского режима 50 уровня. В лучшем случае, последний босс упомянутого подземелья может быть Верховным Лордом. Но теперь появился Великий Лорд, что, без сомнения, привлечет к нему не одну гильдию. Железное правило божественного домена гласило, что чем сильнее монстр, тем лучше будет с него лут. Монстры ранга Великого Лорда сбросит, как минимум, предметы темного золота, а возможно даже эпический предмет. «Брат Фэн, как ты думаешь, сколько людей мы должны послать?» – спросил Блэки. «Ты хочешь сказать, что метеоритный дождь уничтожил весь каньон Белого Тумана?» Глаза Ши Фэна внезапно засияли. «Превосходно! Блэки, извести Розу и прикажи ей организовать людей. Нам не нужно слишком много. Около 500 человек будет достаточно. Однако все они должны быть сильными. Позже мы встретимся в каньоне Белого Тумана». Ситуация с метеоритным дождем в городе Белой Реки, которая случилась в прошлом, глубоко отпечаталась в памяти Ши Фэна. Из-за этого инцидента игроки втянулись в долгую войну. Независимо от того, были ли это независимые игроки или члены гильдии, если бы кто-то ступил в каньон Белого Тумана, он был бы вовлечен в эту войну. Но, какой игрок мог устоять перед искушением предметов внутри каньона Белого Тумана? В прошлом даже Ши Фэн умирал не меньше полдюжины раз за это сокровище. Да, он умирал полдюжины раз. Это было равносильно потере полдюжины уровней. Тем не менее Ши Фэн все равно бросался в бой. Все, что он делал, делалось ради снаряжения и денег. Ладно, я немедленно свяжусь с сестрой Розой. Блэки отключил телефон и сделал, как обещал. Конечно, история значительно изменилась. Метеоритный дождь случился куда раньше. На этот раз я должен воспользоваться им в полной мере. Когда Ши Фэн подумал о том, что в этой жизни он может войти в каньон Белого Тумана так скоро после появления метеоритного дождя, волнение наполнило его сердце. Ши Фэну сейчас катастрофически не хватало денег. В настоящее время торговая фирма «Звездный путь» предоставляла ему ежедневный доход в размере более 1000 золотых. Кроме того, он получал около дюжины золотых, когда члены гильдии выполняли квесты в резиденции гильдии. В целом, это был солидный доход. Однако торговая фирма «Звездный путь» не принадлежала одному Ши Фэну. Более того, его квест все еще требовал 30 тысяч золотых. Сейчас он не накопил и половины этой суммы. С другой стороны, совсем недолго оставалось до того, как проклятие великого демона, поразившее Ши Фэна, вступит в силу. Если ему не удастся собрать 30 тысяч золотых и получить свиток телепортации четвертого порядка, он не сможет найти Библию тьмы и снять проклятие. Если он потерпит неудачу, Ши Фэна будет ожидать в конце только одно – смерть. Первоначально, Ши Фэн планировал использовать рынок и увеличить свой доход за счет усиленных комплектов брони, производимых меланхоличной улыбкой и другими. Но теперь в этом не было нужды. Когда он получит каньон Белого Тумана, его проблемы решатся. Хотя метеоритный дождь вызвал появление разрушенного храма и привел монстров в каньоне Белого Тумана в бешенство, значительно увеличив выпадающую с них добычу и опыт, ни один из аспектов не был действительно важен. Самое главное – это руда Звездного Огня. После того, как каньон Белого Тумана был разрушен, руда Звездного Огня была найдена по всему району. Руда Звездного Огня была невероятно редкой, и ее можно было найти только вокруг мест падения метеоритов. Из очищенной руды Звездного Огня можно извлечь эссенцию Звездного Огня, что может увеличить вероятность успеха ковки. Чем больше будет использована эссенция Звездного Огня, тем выше будет успех. Хотя эссенция Звездного Огня была неэффективна при ковке предметов ранга темного золота и выше, с ней можно было производить как мифриловую экипировку, так и снаряжение ранга чистого золота. Следовательно, эссенция Звездного Огня была очень ценной. В прошлом кусок руды Звездного Огня можно было продать за 1 серебряную монету, в то время как 1 эссенцию Звездного Огня за 4 серебряные монеты. Даже независимые игроки города Белой Реки жаждали руды Звездного Огня. В этой жизни Ши Фэн не упустил бы такой возможности. В данный момент все были сосредоточены на великом лорде разрушенного храма. Никто не обнаружил руду Звездного Огня и не понял, что каньон Белого Тумана ею завален, не говоря уже о ценности этого материала. Следовательно, это был идеальный шанс для Ши Фэна. Полчаса спустя Ши Фэн и Фиолетовое Облако прибыли в каньон Белого Тумана. Слой, который раньше скрывал каньон, рассеялся. Вместо этого местность заполнили воронки и языки пламени. В центре каньона Белого Тумана маячил полуразрушенный храм. Окрестности упомянутого святилища также патрулировали толпы монстров. После того, как Ши Фэн прибыл, он обнаружил, что игроки столпились вокруг входа в каньон Белого Тумана. Там были десятки тысяч игроков. Однако несмотря на то, что пришли все гильдии города Белой Реки, основную массу составляли независимые игроки. Лидер гильдии, из наших исследований мы обнаружили, что подавляющая улыбка отправила более 6 тысяч членов в каньон Белого Тумана, Императорский Свет отправил более 2 тысяч, Альянс Ассасинов отправил более 2 тысяч игроков, и Уроборос также отправил более 3 тысяч игроков. Все эти игроки – элиты 21 уровня и выше. Тем не менее мы привели с собой только 500 членов. У нас действительно достаточно игроков? Обеспокоенно спросила Водяная Роза. Этого достаточно. Слишком много людей не обязательно хорошо. Более того, наша цель иная, заявил Ши Фэн. До своего прибытия Ши Фэн провел свои собственные расчеты. Каньон Белого Тумана был не особенно велик. Количество мест крушения также было ограничено. 500 человек как раз хватало для той задачи, которую он задумал. Посылать еще кого-то было бы пустой тратой сил. Разве мы не идем к разрушенному храму? Водяная Роза была очень удивлена. Разве они не собрали лучших воинов гильдии, чтобы напасть на великого лорда в разрушенном святилище? Нулевому крылу не пойдет на пользу, если подавляющая улыбка сумеет первой успешно напасть на великого лорда. В настоящее время в их гильдии было довольно много игроков первого порядка. По сравнению с подавляющей улыбкой, им было бы намного легче совершить набег на великого лорда. И все же, это не было их целью. Как можно так легко победить великого лорда? Мы здесь просто для того, чтобы повысить уровень. Даже если мы хотим победить великого лорда 25 уровня, каждый должен быть как минимум 25 уровня или выше. Если они хотят на него напасть, пусть нападают, рассмеялся Ши Фэн. Кто такой великий лорд? Великий лорд был монстром, который появлялся только в качестве финального босса в адском режиме командных подземелий на 100 человек. Имея только группу игроков нулевого порядка, как они могут на что-то надеяться? Даже если они утопят великого лорда в трупах, цена, которую они заплатят, будет невообразимой. В прошлом многие гильдии пытались совершить набег на великого лорда 25 уровня внутри разрушенного храма. Однако после гибели нескольких тысяч игроков они смирились и оставили надежду победить монстра. Более того, тогда в этих гильдиях даже имелись в составе игроки первого порядка. А сейчас, метеоритный дождь появился намного раньше. В настоящее время, кроме нулевого крыла, ни одна из гильдий не имела даже одного игрока первого порядка. Как они должны были победить великого лорда? Глава 413. Каньон Белого Тумана. По мере того, как Ши Фэн отмечал места на карте системы, все больше игроков продолжали стягиваться в каньон Белого Тумана. Когда Ши Фэн прибыл, он изменил свою внешность на черное пламя. В результате он получил необычайное количество внимания. Ух ты! Разве это не лидер гильдии Черное Пламя? Он такой могущественный. От одного взгляда на него у меня сердце колотится. Было бы здорово, если бы я мог подружиться с ним. Почему бы тебе сначала не посмотреть в зеркало? Лидер гильдии Черное Пламя является экспертом номер один в Королевстве Звезд и Луны. Встреча с ним – редкий шанс, не говоря уже о возможности подружиться. Конечно же, Асура одного удара тоже здесь. Теперь ситуация в каньоне Белого Тумана станет еще интереснее. Ну не знаю. Влияние подавляющей улыбки в городе Белой Реки продолжает расти. Если нулевое крыло ничего не добьется в соревновании за каньон Белого Тумана, оно станет посмешищем. Но подавляющая улыбка отправила внушительную армию игроков. Посмотрите. Даже лидер филиала подавляющей улыбки, одинокий тиран, появился. В каньоне вот-вот разразится война. Я поспешил сюда специально, чтобы посмотреть, как она будет проходить. Увидев Ши Фэна, многие игроки начали обсуждать нулевое крыло и подавляющую улыбку. В настоящее время атмосфера, окружающая город Белой Реки, с каждым днем становилась все более напряженной. Несмотря на явные попытки подавляющей улыбки подавить нулевое крыло, она не действовала напрямую. Пока улыбка пользовалась только различными заговорами, чтобы переманивать членов нулевого крыла. Словно подавляющая улыбка была настроена украсть каждого члена из нулевого крыла. Между тем, гильдия Ши Фэна не проявляла никаких признаков принятия мер. Гильдия только объявила, что все члены, вышедшие из нулевого крыла, навсегда лишены права снова вступать в гильдию в будущем. В то же время нулевое крыло также снизило свои критерии набора. Обе стороны казались странно спокойными, поскольку они поддерживали хрупкое равновесие. Никто не знал, о чем думают эти гильдии. Было слабое ощущение, что за кулисами назревает буря. Теперь, когда эти гильдии собрались в каньоне Белого Тумана, они обе находились на стороже в отношении друг друга. Когда одинокий тиран увидел Ши Фэна, его глаза налились кровью, а от его тела исходила жажда убийства. Одинокий тиран смотрел на Ши Фэна так, словно тот был его злейшим врагом. Любой эксперт мог почувствовать убийственное намерение одинокого тирана. Естественно, Ши Фэн не был исключением. Лидер гильдии, похоже, что ненависть одинокого тирана к тебе очень сильна. Несмотря на то, что ты несколько раз его убил, он отказывается учиться на собственных ошибках, хихикнула Водяная Роза. Он может вести себя так безудержно только потому, что его поддерживает подавляющая улыбка. Почему бы нам не пойти и не убить его снова? Мы можем использовать этот шанс, чтобы убить кого-то из улыбки и снять стресс, прорычал Блэки. Танцующее пламя выступило вперед. Меня одной будет достаточно, чтобы убить его. Ши Фэн, который все это время был занят картой системы, просто улыбнулся и сказал: «Не обращайте на него внимания. У нас есть более важные вопросы. Танцующее пламя у тебя, так особенно. Ши Фэн мало думал об одиноком тиране. Единственное, о чем Ши Фэн действительно беспокоился, был филиал подавляющей улыбки, базирующийся в Кленовом городе и нескольких соседних городах, контролируемых подземным миром. В этот момент изящная и спокойная женщина, стоящая рядом с одиноким тираном, мягко ему напомнила: «Брат тиран, мы пришли сюда не для того, чтобы вести войну с нулевым крылом. Не забывайте о нашей цели». Слушая слова этой женщины, одинокий тиран бросил на Ши Фэна свирепый взгляд, прежде чем повернуться и войти в каньон Белого Тумана. Затем грациозная женщина посмотрела на Ши Фэна и остальных, послав им слабую улыбку, прежде чем последовала за одиноким тираном и повела армию из более чем 6000 игроков в каньон Белого Тумана. «Я помню, что видел эту женщину в последний раз, когда убивал Южного Волка. Кажется, ее звали Юлань. Если даже одинокий тиран действует так покорно, кажется, что ее статус довольно высок». Естественно, Ши Фэн заметил женщину, которая им улыбнулась. Он с сомнением смотрел ей вслед. Ши Фэн обратил внимание на Юлань только из-за своей интуиции. Он испытывал неописуемое чувство опасности, исходящее от этой женщины. Тем не менее, после исследования Юлань всеведущими глазами, Ши Фэн обнаружил, что женщина была всего лишь призывателем 24 уровня нулевого порядка. В ней не было ничего особенного. Ши Фэн начал сомневаться в своей интуиции. После того, как подавляющая улыбка вошла в каньон, другие гильдии быстро последовали за ней. Только Ши Фэн и остальные задержались у входа. Лидер гильдии, подавляющая улыбка, императорский свет и альянс ассасинов уже выдвинулись. «Мы еще не идем», — уточнила водяная роза, наблюдая, как гильдия за гильдией входит в каньон Белого Тумана. «Момент, я скоро закончу», — неторопливо ответил Ши Фэн. Каньон Белого Тумана представлял собой зону гринда 20-30 уровней, вернее, так было изначально. Однако после метеоритного дождя монстры внутри обезумели и с ними стало гораздо труднее бороться. Каньон Белого Тумана больше не был пригоден для обычных игроков в районе 20 уровня. В обезумевшем состоянии урон и скорость атаки монстров увеличиваются минимум на 30%. С этим увеличением обычный монстр будет обладать боевой мощью элитного монстра и так далее. Однако это было только начало. Со временем монстры в каньоне Белого Тумана также становились сильнее и многочисленнее. Вскоре даже самые слабые монстры внутри каньона станут элитами, в то время как большинство монстров будут особыми элитами. Там также будет довольно много вождей и лордов. Более того, все эти монстры также вошли бы в состояние берсерка. От одной мысли об этом по коже побежали мурашки. Основываясь на том, как давно прошел метеоритный дождь, Ши Фэн мог с уверенностью сказать, что в каньоне Белого Тумана больше не было обычных монстров. Монстры внутри каньона как минимум достигли ранга элиты. Монстры будут двигаться группами и очень быстро возрождаться. Кроме того, в каньоне много опасных мест. В то же время, центральная часть каньона Белого Тумана говорила сама за себя. Если ворваться туда неподготовленным, результаты будут очевидны. В настоящее время базовым уровнем для входа в каньон Белого Тумана был 20 уровень первого порядка или 30 уровень нулевого порядка или около того. Хотя игроки могли улучшить свои шансы, увеличив число игроков, этот каньон все равно стал значительно опаснее. Поэтому Ши Фэн набросал новую карту каньона Белого Тумана, основываясь на своих воспоминаниях прошлого. На новой карте он обязательно указал места, которых им нужно было избегать. Он также отметил несколько мест добычи и опасных. Хотя это была трудоемкая задача, эта новая карта, несомненно, уменьшит потери членов его гильдии. Время шло. Пока Ши Фэн пытался вспомнить каньон Белого Тумана, прошло больше дюжины минут, как толпа независимых игроков и членов гильдии вошла в каньон Белого Тумана. Внезапно члены нулевого крыла, которые молча ждали у входа в каньон, заметили толпу игроков, выходящих из каньона. Эти игроки выглядели жалко. Они шли группами по двое и по трое. Мимо наблюдающих игроков нулевого крыла не прошла ни одна полная пати. Не в силах сдержать любопытство, Блэки подошел и спросил: «Прошло всего около 10 минут с тех пор, как вы вошли. Как вы, ребята, так быстро оказались в настолько жалком состоянии? Эти игроки имели относительно мощное снаряжение. Как минимум они были экипированы в бронзу. Логично, что у пати такого калибра не должно быть никаких проблем», — связанных с особой элитой 22 или 23 уровня. Тем не менее эти ребята потеряли по крайней мере половину своих членов. Что ты знаешь? Монстры внутри каньона Белого Тумана – это сплошные элиты в состоянии берсерка. Даже наш воин щита 21 уровня мог выдержать не более дюжины ударов. Даже с одним таким монстром нелегко столкнуться. Но, по какой-то причине, монстры там передвигаются группами по крайней мере по трое. Диапазон их огромен, и их слишком легко привлечь. Многие пати были уничтожены, и нам удалось спастись только после больших трудностей. Мы решили прокачиваться в другом месте, пока не достигнем хотя бы 25 уровня, вздохнув, ответил ветеран 21 уровня. В этот момент его сердце все еще дрожало, когда парень вспоминал эти группы элитных монстров. Глава 414. Война зверей. Каждый член нулевого крыла смеялся, слушая этих независимых игроков. В конце концов, независимых игроков было не так уж и много. Даже для пати из 6 человек иметь 2-3 элитных игрока в составе уже много. Они действительно были слабы. Лидер гильдии слишком осторожен. Как может сила команды независимых игроков сравниться с нашей? Теперь, когда подавляющая улыбка захватила инициативу, разве они не убьют первыми великого лорда? Вряд ли. Это великий лорд. Подавляющая улыбка ради этого отправила более 6000 членов, и все они являются элитами. Убийство великого лорда должно для них стать детской забавой. Действительно, несмотря на то, что великий лорд очень силен, с 6000 игроков они могут просто истощить его до смерти. Я действительно не понимаю, о чем думает глава гильдии. Все уже прибыли, но мы просто стоим на одном месте. К тому времени, как мы войдем, кто знает, сколько элитных монстров убьют другие гильдии. И вообще, зачем мы здесь? Пока члены нулевого крыла ворчали о медлительности Шифена, команда из нескольких сотен игроков покинула каньон Белого Тумана. Экипировка этих игроков выглядела одинаково, и все они носили на груди одинаковую эмблему гильдии. Они явно были командой гильдии. Что с ними случилось? Толпа из нулевого крыла с любопытством наблюдала за членами этой команды гильдии, на чьих лицах отображался стыд. Вслед за этим из каньона Белого Тумана вышла еще одна большая волна игроков, также принадлежащих к гильдии. Однако во второй команде гильдии было гораздо больше членов, чем в первой. Более того, вместо того, чтобы медленно выйти из каньона, эти игроки в панике бежали. Эта сцена совершенно сбила с толку членов нулевого крыла, ожидавших у входа в каньон. Неужели эти люди сошли с ума? Подождите, тут что-то не так, сказал один из рейнджеров 22 уровня нулевого крыла с навыком орлиного глаза. Все в нулевом крыле перевели свои взгляды и моментально оказались ошеломлены тем, что увидели. Раньше они не могли получить четкое представление из-за того, что находились слишком далеко. Теперь, когда это само пришло к ним, они наконец-то смогли увидеть. Следом за лихорадочно убегающими игроками неслись тысячи багровоглазых боевых обезьян. Эти кровожадные обезьяны издавали бешеный рев, бросаясь на убегающих игроков подобно цунами, пожирая все на своем пути. Багровоглазая боевая обезьяна, элита, уровень 22, НР 16000-16000. Хотя у этих багровоглазых боевых обезьян не было много здоровья, по сравнению с игроками, их тела были в полтора раза больше. Они были не только ловкими и сильными, но и от природы обладали длинными руками. Кроме того, они владели оружием и были также способны использовать это оружие так же умело, как и игроки. Победить этих монстров будет нелегко. Между тем, среди этих тысяч багровоглазых боевых обезьян, также имелось несколько более крупных бронированных боевых обезьян, затесавшихся в толпе. Эти бронированные боевые обезьяны были покрыты шрамами, свидетельствующими о многих сражениях, в которых они участвовали. По сравнению с элитными багровоглазыми боевыми обезьянами, бронированные боевые обезьяны были намного сильнее, что обусловливалось не только их рангом особой элиты, но в большей степени их боевыми приемами, которые намного превосходили обычных игроков. Бронированная боевая обезьяна, особая элита, уровень 24, НР 54000-54000. Более того, всякий раз, когда поток боевых обезьян догонял некоторых из убегающих игроков, монстры хватали их и рубили до смерти группами от 3 до 5. Не каждая боевая обезьяна останавливалась, чтобы атаковать. Несмотря на бешенство, эти боевые обезьяны сражались с умом и организованностью. Все больше игроков продолжали умирать. «Спасите меня! Спасите меня!» пожалуйста, я не хочу умирать. Многие игроки кричали, когда их настигали боевые обезьяны. Что же касается сопротивления, большинство из них забыли, как это делается. Игроки божественного домена никогда прежде не испытывали такой ужасной резней, и их ноги уже давно обмякли от страха. В этот момент только те, у кого имелось сильное сердце, могли продолжать бежать, в то время как слабовольные игроки погибли под чудовищным цунами. Хотя некоторые из убегающих игроков также атаковали на бегу, боевых обезьян было просто слишком много. Возмездие ничем не отличалось от выливания чашки воды в бушующий ад. Через короткое время погибло более сотни игроков. В конце концов, игроков, которые сбежали из каньона Белого Тумана, оказалось меньше 500. Эти игроки вовлекли даже команду гильдии, которая сбежала до них, в результате чего последняя понесла еще одну потерю в более чем сотню игроков. После просмотра резни члены нулевого крыла были ошеломлены. Эти боевые обезьяны были ужасны. Это действительно монстры? Этот вопрос не выходил у всех из головы. Боевые обезьяны вели себя совершенно иначе, чем монстры, которых они видели и с которыми раньше сражались. Борьба с этими монстрами больше не была гриндом, скорее, это больше походило на полномасштабную войну. В этот момент члены нулевого крыла, которые ранее жаловались на решение Шифена, замолчали. Теперь они только восхищались предусмотрительностью своего лидера. Если бы они не стали свидетелями этой сцены и по глупости бросились в каньон Белого Тумана, вполне возможно, что их постигла бы та же участь, что и этих игроков. Что касается других членов гильдии, они смотрели на Шифена с еще большим почтением. В то время как толпа из нулевого крыла продолжала задерживаться у входа, команды гильдии одна за другой покидали каньон. Что касается пати независимых игроков, то очень немногим удалось спастись, так как практически все они погибли в каньоне. Вместо того, чтобы назвать каньон Белого Тумана драгоценным местом для поднятия уровня, он больше походил на гигантскую мясорубку. «Хорошо, давайте присоединимся к вечеринке», — сказал Шифен, закончив организовывать карту. Затем он сказал в командном чате: «Вы сами видели команды разных гильдий, которые сбежали. У большинства команд гильдий больше членов, чем у нас. Однако, как вы можете видеть, только половина из них выжила. Вы можете себе представить, насколько опасен каньон Белого Тумана, поэтому я надеюсь, что все будут подчиняться данным вам командам. Не предпринимайте никаких произвольных действий. Если кто-то нарушит отданный вам приказ, я лично разберусь с вами». Толпа невольно задрожала, услышав слова Шифена, бессознательно напрягаясь. «Поскольку ни у кого нет никаких вопросов, оставайтесь в группах и построениях, которые были организованы ранее», — Шифен кивнул и продолжил: «Давайте войдем». После метеоритного дождя каньон Белого Тумана перестал быть зоной гринда. Он больше походил на сверхбольшое подземелье. Добыть руду звездного огня будет нелегкой задачей. Вместо того, чтобы гриндить монстров, они собирались вести внутри каньона войну. Опасность таилась за каждым углом карты. Внутри каньона им не придется искать боевых обезьян, так как боевые обезьяны уже давно готовы напасть на них из засады. Следовательно, внутри каньона они должны оставаться бдительными. Формирование, организованное Шифеном, рассеяло МТ вокруг команды, в то время как целители и классы дальнего боя расположились в относительной безопасности в центре группы. Что же касается ассасинов, то их послали вперед на разведку, докладывая обо всех обнаруженных ими действиях, чтобы избежать засады. Под руководством Шифена команда нулевого крыла быстро прибыла во внутреннюю часть каньона Белого Тумана. За это время каждый из них пережил несколько сражений, а убитых ими боевых обезьян насчитывалось более 1000. В результате у всех значительно заполнилась шкала опыта. Они также получили много бронзового снаряжения и материалов 20 уровня и выше. Самое главное, что на протяжении всего пути группа не понесла никаких потерь. Эта ситуация заставила всеобщее почтение к Шифену снова воспарить. Раньше все просто думали о Шифене как о человеке с впечатляющей силой. Они никогда не ожидали, что он будет еще и превосходным лидером. Внезапно танцующее пламя, которое скрывалось за соседним деревом, сообщило в командном чате: «Лидер, группа из почти 300 боевых обезьян приближается с левой стороны команды. Контакт примерно через 30 секунд. Лидер, группа из почти 400 багровоглазых боевых обезьян приближается с тыла. В их рядах также присутствует около дюжины бронированных боевых обезьян. Они достигнут текущего местоположения команды примерно через минуту, — доложил летящая тень, один из пяти генералов-демонов. Когда эти два сообщения были получены, у всех участился пульс. Предыдущие засады, с которыми они столкнулись, происходили только с одного направления. Теперь эти боевые обезьяны начали клещевидную атаку. Более того, их число было намного больше, чем раньше. Предыдущие засады состояли только из сотни или около того боевых обезьян. Теперь им предстояло столкнуться в общей сложности почти с 700 чудовищ. Они были в меньшинстве. Глава 415. Практика фехтования. Что должно прийти, то придет. Ши Фэн молча изучал системную карту каньона Белого Тумана. Он ни капельки не удивился клещевидной атаке боевых обезьян, а только широко улыбнулся. Каньон Белого Тумана был похож на подземелье, и чтобы по нему пройти, существовала правильная стратегия. Ши Фэн мог свободно вести свой отряд через каньон, используя те знания, которые он имел в своей прошлой жизни. С тем опытом, который он накопил, руководить его нынешней командой было бы легко. По сравнению с прошлым, нынешний каньон Белого Тумана был практически детской забавой. Тогда отряд Ши Фэна не только должен был иметь дело с боевыми обезьянами, но и со скрытыми атаками и грабежами других игроков. Особенно это касалось тех случаев, когда они сталкивались со своевольным перехватом крупных гильдий. С этими противниками было гораздо труднее иметь дело, чем с боевыми обезьянами. В настоящее время, кроме Ши Фэна, никто в городе Белой Реки не знал, что в каньоне Белого Тумана самой ценной вещью являлась руда Звездного Огня. Следовательно, это был идеальный шанс для Ши Фэна сделать состояние. Никто не будет утруждать себя добычей руды Звездного Огня, так что его шансы столкнуться с конкурентами были равны нулю. Вся руда Звездного Огня по всему каньону Белого Тумана была свободна для захвата Ши Фэном. В прошлом он мог столкнуться с такой возможностью только в мечтах. Все, бегите к узкому ущелью впереди. Ши Фэн отдал команду через командный чат. Кала, твоя группа МТ будет отвечать за блокирование входа в ущелье. Остальные МТ, будьте готовы заменить их в любой момент. Ши Фэн уже обдумал все ситуации, с которыми они могли столкнуться по пути сюда. Молодой человек также знал топографию каньона Белого Тумана как свои пять пальцев. Мгновение спустя команда нулевого крыла из 500 человек вошла в ущелье. Тем временем рыцарь-хранитель Кала вместе с 14 другими охранниками отгородил вход во внутреннюю часть каньона Белого Тумана живой стеной. Кто бы или что бы не хотело пройти, сначала оно должно было бы прорваться через эти 15 МТ. Члены нулевого крыла переживали из-за армии боевых обезьян. Но, увидев, как Ши Фэн маневрирует своими войсками, они вздохнули с облегчением. Они никогда не ожидали, что этот каньон будет содержать такую стратегическую местность. На такой узкой территории боевые обезьяны не могли воспользоваться своим численным преимуществом. Более того, с такой расстановкой им не нужно было беспокоиться о клещевой атаке. Им нужно было только сосредоточиться на одном месте. Вскоре после того, как все приготовились к обороне, первая волна из почти 300 багровоглазых боевых обезьян врезалась в их стену МТ. Подобно кавалерийской атаке на древних полях сражений, набег врага сотрясал даже землю. От кровожадного рева обезьян, эхом разнесшегося по всему ущелью, у всех волосы встали дыбом. Несмотря на то, что они уже пережили более десятка сражений, элиты нулевого крыла все равно паниковали. По сравнению с предыдущими сражениями, это было на совершенно другом уровне. Багровоглазые боевые обезьяны казались более организованными, чем те враги, с которыми они сталкивались раньше. Эти боевые обезьяны также выглядели более свирепыми, напоминая боевых обезьян, которых они видели у входа в каньон Белого Тумана. Лидер, эти багровоглазые боевые обезьяны выглядят странно. Я чувствую, что они не только стали более организованными, но и более сильными, чем раньше. Водяная роза слегка нахмурилась. В глубине души она боялась, что Кала и остальные не смогут сдержать эту волну монстров. Конечно, багровоглазые боевые обезьяны, с которыми мы сражались раньше, были просто мусором. Между тем, те, с кем мы сейчас столкнемся, являются победителями, поэтому, естественно, они намного сильнее, объяснил Ши Фэн, кивая. Кроме того, у этих багровоглазых боевых обезьян за спиной есть вождь. Посмотри туда. Сказав это, Ши Фэн указал на большое дерево за пределами ущелья. На большом дереве стояла чуть меньшая по размеру боевая обезьяна, облаченная в прекрасную черную кожаную броню. Вождь боевых обезьян, вождь, уровень 25, НР. 140-000-140-000. Вождь боевой обезьяны обладал аурой вождя, увеличивающей атрибуты окружающих багровоглазых боевых обезьян на 10%. Обычный МТ просто не мог противостоять атакам этих элитных багровоглазых боевых обезьян. МТ нулевого порядка 21 уровня выжить было просто невозможно. Следовательно, при встрече с такими армиями монстров команды разнообразных гильдий ждала только смерть. Наблюдая, как к ним устремились багровоглазые боевые обезьяны, Ши Фэн поспешно отдал приказы. Все жрецы, клирики на МТ святые щиты, оракулы, используйте молитвенный барьер. Кала, активируй защитную ауру. Сразу же рыцари-хранители и воины щита на линии фронта получили святые щиты от клириков, способные поглощать большое количество урона. Кроме того, перед ними были также воздвигнуты молитвенные барьеры. Эти барьеры также могли бы поглотить определенное количество урона спереди. Наконец, защитная аура Калы усилила защиту каждого. Столкнувшись с физическими атаками багровоглазых боевых обезьян, защитная аура была бы особенно полезна. Уровни членов нулевого крыла в среднем были выше, чем в других гильдиях. Для этой операции были посланы рыцари-хранители и воины щита 22 уровня и выше, и каждый из них имел не менее 4300 хп. Среди них Кала, который был рыцарем-хранителем 23 уровня первого порядка, обладал более чем 5300 хп. Также присутствовал Е Умянь, воин щита 22 уровня первого порядка с более чем 4900 хп. Как раз в тот момент, когда к Коле и остальным прибыла первая волна боевых обезьян, Кала вдруг закричал: «Защита гиды!» В мгновение ока каждого МТ покрыло слабое золотое свечение. Защита гиды. Один порядок. Уменьшает урон, наносимый всем союзникам в радиусе 30 метров на 30% в течение 12 секунд. Время восстановления. 1 минута 30 секунд. Одновременно, все приготовили свои щиты, чтобы защититься от нападения багровоглазых боевых обезьян. Бах, бах, бах. В тот момент, когда обе стороны столкнулись, молитвенный барьер рухнул. Только святые щиты все еще едва поддерживали МТ. Однако атака багровоглазых боевых обезьян была ошеломляющей. Коле и остальным пришлось на несколько шагов отступить, прежде чем они смогли прийти в себя. В следующее мгновение багровоглазые боевые обезьяны, прекратившие атаку, замахнулись мечами и саблями на МТ. Скорость их атаки была невероятной, мешая игрокам отдышаться. Некоторые из МТ слишком поздно защищались от надвигающихся атак. Пока их святые щиты не разрушались, игроки получали урон в 200 единиц. Без защиты святых щитов, МТ получали около 800 единиц урона каждый раз, когда по ним попадали багровоглазые боевые обезьяны, и это после 30% снижения урона от защиты гиды. Только Кала и Е Умянь получали урон ниже 500 единиц. Если бы МТ не блокировали большинство атак своими щитами, целители с трудом справлялись бы с приходящим уроном. Я оставлю это на вас. Танцующее пламя и летящая тень, вы двое прикрываете меня, пока я разберусь с этим вождем. Отдав команду, Ши Фэн активировал ауру ветра кольца семи светил. Затем он активировал всадника ветра и полетел к вождю боевых обезьян. Когда кто-то встречал армию боевых обезьян в каньоне Белого Тумана, им сначала нужно было уничтожить вождя боевых обезьян. Вождь мог не только увеличить характеристики своих подчиненных и повысить эффективность их атаки, но и вызвать бесконечное подкрепление. Следовательно, игроки должны были убить вождя как можно скорее. Игроки просто напрашивались бы на неприятности, если бы они слишком долго затягивали бой, не убивая вождя. Однако победить его будет нелегко. Это не означало, что вождь боевых обезьян был слишком силен. Скорее, по сравнению с другими боевыми обезьянами, вождь был гораздо более чувствителен к опасности. Когда его собственная жизнь была под угрозой, он убегал. Кроме того, вождь также был более проворен, о чем можно было судить по его тонкому и худощавому телу. Следовательно, игрокам будет трудно с ним расправиться. Когда вождь боевых обезьян увидел летящего к нему Ши Фэна, он сразу же побежал в противоположном направлении. К сожалению, хотя вождь боевых обезьян был быстр, он был намного медленнее, чем Ши Фэн, активировавший всадника ветра. «Давай-ка используем тебя в качестве тренировки для недавно выученных мною шагов пустоты». Ши Фэн слабо улыбнулся. Обнажив клинок бездны и тень чистилища, он рванулся вперед, к вождю боевых обезьян. Глава 416. Танец клинков. Пока Ши Фэн охотился на вождя боевых обезьян, Классы дальнего боя нулевого крыла в ущелье начали действовать. Кала и другие МТ успешно сдержали первую волну. Целители в арьергарде также стабилизировали здоровье 15 МТ. Единственное, что оставалось сделать, это очистить атакующих боевых обезьян. Стоя сзади, Блэки начал читать заклинание, размахивая посохом. После становления заклинателем первого порядка урон Блэки значительно увеличился. В то же время, он также изучил новый навык первого порядка, магическую синергию. Магическая синергия, первый порядок, увеличивает эффективность заклинаний заклинателя, улучшая эффекты заклинаний на 30% и уменьшая время каста на 30% в течение 15 секунд. Плотность элементарной маны, окружающей Блэки, взлетела до небес. После этого Блэки скастовал звезду света. Благодаря усилению магической синергии, как эффективная дальность, так и мощность звезды света увеличилась на 30%. В следующее мгновение с неба спустился ослепительный светящийся шар. Заметив это, багровоглазые боевые обезьяны быстро отреагировали и попытались уклониться от приближающейся атаки. Однако, пока они находились в ущелье, кроме наступления, их единственным спасением было отступление назад. Естественные каменные стены окружали боевых обезьян с обеих сторон, и на эти стены взобраться им было невозможно. Сколы и другими членами нулевого крыла, создающими стену щитов впереди, и собственными товарищами, блокирующими их тыл, боевые обезьяны могли только беспомощно наблюдать, как спускается звезда света. У них также не было возможности блокировать эту бомбардировку. Разрушительные АЭ заклинания атаковали со всех сторон. Если только у кого-то не имелось магического иммунитета, непобедимости или не было собственного заклинания уничтожения АЭ, не было никакого другого способа защититься от нападения. Бум! В тот момент, когда звезда света опустилась, над головой каждой боевой обезьяны, которую поразило заклинание, появился урон в размере более 5000 единиц. Что касается монстров, находящихся дальше от места удара, то они тоже получили повреждения свыше 3000 единиц. Несмотря на увеличенные атрибуты от ауры вождя, эти багровоглазые боевые обезьяны все равно потеряли около трети своего здоровья. Однако это было только начало. Звезда света имела продолжительность 15 секунд, и с каждой секундой урон заклинания увеличивался на 10%. Всего через 5 секунд все боевые обезьяны в пределах досягаемости превратились в пепел, оставив после себя множество лута. Большая часть ущелья внезапно опустела. По приблизительным подсчетам, погибло более сотни багровоглазых боевых обезьян. Разрушительные АЭ заклинания потрясающие. Хотя было бы здорово, если бы их время восстановления было короче. Пусть Кала много раз видел, как Блэки произносил заклинание, его сердце все равно трепетало от волнения, когда он видел это сокрушительное уничтожение. Разбросанная на земле добыча и взлетевший опыт также поднимали настроение. Опыт солид 22 уровня изначально был весьма значительным. Между тем, после метеоритного дождя, опыт с монстров внутри каньона Белого Тумана увеличился в 3-4 раза. Другими словами, убийство одного монстра здесь было равносильно убийству 3 или 4 монстров того же уровня и ранга за пределами каньона Белого Тумана. После того, как звезда света Блэки закончилась, Еумянь поднялся с 22 уровня до 23, его здоровье преодолело порог в 5000 единиц. Все остальные также наблюдали, как шкала их опыта существенно заполнилась. Изначально, чтобы получить столько опыта, потребовалось бы несколько часов, но сейчас это заняло не более дюжины секунд. Звезда света сияла, когда использовалась на войне. Она не только была чрезвычайно разрушительной, но и могла шокировать врагов. Возьмем, к примеру, багровоглазых боевых обезьян, оказавшихся за пределами диапазона звезды света. Несмотря на то, что они не получили никаких повреждений, после конца действия заклинания они не двинулись вперед. Они стояли с ошеломленными мордами. Их прежняя яростная инерция полностью исчезла. К сожалению, заклинания уничтожения по площади, такие как звезда света Блэки, были редки. Более того, эти заклинания обладали длительным временем восстановления, требуя целых полчаса. В бою такие заклинания можно было использовать самые большие один раз. Хватит мечтать. Все классы дальнего боя, атакуйте этих ошеломленных боевых обезьян, скомандовала водяная роза. Внезапно заклинания и стрелы обрушились на шокированных монстров. На мгновение багровоглазые боевые обезьяны растерялись, не зная, что делать. Они даже забыли увернуться или использовать свое оружие, чтобы отразить приближающиеся атаки. В мгновение ока погибло еще больше дюжины боевых обезьян. Но если кто-то решит, что может легко избавиться от багровоглазых боевых обезьян, то он жестоко ошибется. Как только эти монстры пришли в себя, они набросились на Калу и других МТС с еще большим безумием. Внезапно начался второй раунд на истощение. Хотя битва была жестокой, она бледнела в сравнении с битвой Ши Фэна. Нынешним противником Ши Фэна был вождь боевых обезьян, вождь 25 уровня, который обезумел. Внутри подземелья вождь определенно был достоин роли босса, только его здоровье было немного ниже, чем у обычного босса подземелья. Ши Фэн двинулся, оказавшись перед вождем боевых обезьян и преграждая ему путь. Затем он активировал рубящий удар и послал три серебристо-серых лезвия света в тонкую фигуру вождя, полностью отрезая пути отступления. Чи. Вождь боевых обезьян внезапно прищурил свои кроваво-красные глаза и завизжал, высвобождая пугающую силу. Затем он сделал шаг назад, его правый кулак ударил в точку слияния трех лезвий света. Пен. Три лезвия света разлетелись вдребезги. Вождь боевых обезьян сделал шаг вперед и взмахнул левым кулаком. Кулак охватило пламя, когда он полетел к голове Ши Фэна. Весь процесс происходил в мгновение ока, и вождь боевых обезьян начал свою атаку намного точнее и быстрее, чем многие опытные игроки. Однако в тот момент, когда кулак вождя боевых обезьян ударил Ши Фэна по голове, ему показалось, что он ударил по воздуху. Присмотревшись внимательнее, вождь боевых обезьян обнаружил, что попал только в остаточное изображение Ши Фэна. Тем временем Ши Фэн тихими шагами приблизился к вождю боевых обезьян. Затем он использовал взрыв громового пламени. Взрыв громового пламени первого порядка обладал коротким эффектом подавления области при броске, замедляя движение всех врагов в пределах 10 на 10 метров. Кроме того, Ши Фэн теперь был игроком первого порядка. Несмотря на то, что он был только 22 уровня, эффект атакующих навыков, которые он использовал, ни на йоту не ослабнет против вождя боевых обезьян 25 уровня. Кроме того, Ши Фэн также обладал золотыми стигматами, которые позволяли ему игнорировать до 20 уровней подавления. Внезапно скорость вождя боевых обезьян упала, составив лишь 1/6 от первоначальной скорости. Он больше не был способен вовремя блокировать или уклоняться от атак. Бум! На вождя боевых обезьян обрушилась сила молнии и огня, но несмотря на такое тощее тело, у него была высокая защита. Даже с учетом того, что Ши Фэн был святым мечником первого порядка, ему удалось нанести вождю боевых обезьян только чуть более 3600 единиц урона. К счастью, взрыв громового пламени заставил вождя боевых обезьян на 6 секунд впасть в состояние обморока. Первоначально, Ши Фэн намеревался проложить путь к своей победе горячим преследованием, воспользовавшись возможностью нанести сильный урон вождю боевых обезьян, пока монстр на 6 секунд выведен из строя. Но в итоге вождь боевых обезьян активировал ярость берсерка, став невосприимчивым ко всем эффектам контроля и увеличив свою силу и скорость. Затем он обнажил боевую саблю, висевшую у него на спине, и замахнулся ею на противника. Внезапно на Ши Фэна обрушились 9 сияющих лезвий. Это был один из навыков вождя боевых обезьян, танец клинков. Даже такой МТ, как Кала, умер бы, если бы попал под этот удар. А ведь Кала обладал большим щитом, который он мог использовать, чтобы защитить себя. У него не было бы проблем с блокированием большинства клинков света. Но у Ши Фэна не было щита. У него было только 2 меча. Как раз вовремя. В этот момент Ши Фэн почувствовал приближение неминуемой гибели. Тем не менее, он не защищался своими мечами и не активировал защитный клинок, чтобы спасти свою жизнь. Вместо этого он активировал мощь чистилища и бросился на танец клинков вождя боевых обезьян. Пустые шаги. Раньше Ши Фэн никогда бы не подумал о том, чтобы встретиться лицом к лицу с вождем боевых обезьян 25 уровня, который, к тому же, еще и в режиме берсерка. В конце концов, обезумев, вождь боевых обезьян становился ужасающим. Мало того, что его скорость превосходила игроков первого порядка, но игроки первого порядка также не могли блокировать его невероятные атаки. После его поединка с парящим змеем, Ши Фэн, наконец, преуспел в изучении продвинутой техники ног, пустых шагов. Тем не менее он не нашел возможности проверить свою работу ног после того матча. Между тем, проворный вождь боевых обезьян был идеальным противником для Ши Фэна, чтобы практиковать пустые шаги. Применение пустых шагов не ограничивалось ПВП. Они также были эффективны против монстров. После того, как вождь боевых обезьян взмахнул саблей, он внезапно обнаружил, что Ши Фэн исчез. К тому времени, когда вождь боевых обезьян снова обнаружил своего противника, тот уже появился рядом с ним, небрежно проходя мимо. Тем временем на теле монстра появилось несколько кровавых порезов. Глава 417. Освобождение клинка. В засохшем лесу, расположенном на внешней стороне каньона Белого Тумана, танцующие пламя и летящая тень, которые все это время стояли на страже вокруг команды, теперь мчались к ущелью. Сестра танцующие пламя, лидер гильдии, слишком удивителен. Он может сражаться с вождем боевых обезьян, вождем 25 уровня в состоянии берсерка, в одиночку. С глазами, полными предвкушения, летящая тень добавил: «Я надеюсь, что этот вождь боевых обезьян продержится, пока мы туда не доберемся». «Летучая тень, ты все еще в настроении смеяться? Хотя лидер гильдии удивителен, обезумевший вождь, это тебе не шуточки. Через мгновение, когда мы начнем оказывать поддержку лидеру, нам нужно будет быть настороже. Если нас поразит вождь боевых обезьян, то мы лишимся своих жизней», — напомнило ему танцующее пламя. Танцующее пламя считало, что Ши Фэну было слишком рискованно сражаться с вождем 25 уровня в режиме берсерка в одиночку. Такой бой не потерпит даже малейшей ошибки. После того, как танцующее пламя преуспело в своем квесте на смену класса и стало ассасином первого порядка, она хотела проверить свои собственные силы. Поэтому девушка отправила членов гильдии на поиски монстров, с которыми могла бы проверить свои границы. Ей потребовалось немного усилий, чтобы победить особую элиту 15 уровня. Затем она бросила вызов вождю 16 уровня. Однако через 20 секунд боя девушка уже оказалась в плачевном состоянии. В конце концов, ассасинка должна была использовать исчезновение и бежать. Следовательно, танцующее пламя четко знало, насколько могущественным был монстр ранга вождя, не говоря уже о вожде 25 уровня, который постоянно находился в состоянии берсерка. «Сестра танцующее пламя, я слышу звуки битвы, доносящиеся с фронта. Они должны сражаться там», — взволнованно сказал летящая тень. Многие люди жалели, что не могут понаблюдать за битвами асуры одного удара. Некоторые игроки даже предлагали купить неопубликованные боевые видеоролики по высоким ценам, надеясь узнать что-то из просмотра этих записей. Летящая тень тоже смотрел боевые видео Ши Фэна более 100 раз и получил от этого большую выгоду. Но, видео всего лишь видео, оно не могло сравниться с тем, чтобы увидеть сражение вживую. Однако сражения Ши Фэна проходили слишком быстро. Хотя летящая тень не мог видеть их, был предел тому, что парень мог воспринять своим разумом. Следовательно, летящая тень также хотел получить запись битвы, чтобы подробно ее изучить после возвращения. С этой целью летящая тень специально попросил танцующее пламя активировать режим голографического моделирования, чтобы записать битву Ши Фэна. До того, как летящая тень испытал виртуальную игровую кабину, он пренебрежительно относился к машине. Разве это не было просто 97% синхронизации? Виртуальный игровой шлем также обладал скоростью синхронизации 90%. Насколько велика может быть разница? Создатели виртуальной игровой кабины просто пытались выманить у людей деньги. Однако после того, как летящая тень лично испробовал такую кабину, то мгновенно в нее влюбился. Виртуальная игровая кабина не только позволяла ему демонстрировать большую часть своей реальной боевой мощи, но и оказывала большую помощь в обучении тому, как сражаться в божественном домене. Голографические видео, в частности, намного превосходили видео с плоским экраном. К сожалению, в игровой студии нулевого крыла было всего 5 виртуальных игровых кабин, 3 из которых были зарезервированы лидером гильдии, танцующим пламенем и Блэки. Оставшиеся 2 должны были быть разделены между другими основными членами в порядке ротации. В настоящее время летящая тень не пользовался виртуальной игровой кабиной, поэтому он не мог использовать голографическую запись. Ему оставалось только попросить танцующее пламя. Так он сможет нормально посмотреть видео, когда придет его очередь использовать виртуальную игровую кабину. Что касается просьбы летящей тени, то танцующее пламя не была против. Она тоже хотела поучиться у Ши Фэна с его битвы. Девушке просто нужно было дать летящей тени копию. Когда эти двое прибыли на место сражения, они внезапно увидели, как Ши Фэн исчез, а затем вскоре появился рядом с вождем боевых обезьян и медленно прошел мимо него. Тем временем на теле вождя боевых обезьян появилось несколько порезов, и повсюду хлынула свежая кровь. Что происходит? Это зрелище внезапно вызвало в сердцах танцующего пламени и летящей тени неописуемое волнение. Каждый из ударов Шифена смог нанести только около 900 единиц урона. Три удара составили чуть более 2700 единиц урона. Для вождя боевых обезьян, у которого имелось 140 тысяч хп, это было просто царапинами. Но после удара вождь боевых обезьян стал еще более разъяренным. Внезапно вождь боевых обезьян обрушил на Шифена шквал атак. Вождь боевых обезьян начал использовать танец клинков с большей частотой, каждый раз запечатывая путь отступления Шифена. Но парень также каждый раз бросался прямо на танец клинков, исчезая прежде, чем снова появиться. Шифен был подобен отражению луны в воде. Хотя вождь боевых обезьян мог его видеть, он никогда не попадал в физическое тело Шифена. Между тем, здоровье вождя боевых обезьян непрерывно уменьшалось. На мгновение Шифен полностью подавил вождя боевых обезьян. Лидер гильдии освоил новый навык, неуверенно пробормотал летящая тень. Хотя он и назвал это навыком, но сомневался. Как правило, мощные навыки обладали очень долгими откатами. Как может навык, который позволяет человеку исчезать и появляться вскоре после этого, использоваться так часто? Скорее всего, это не навык. Танцующее пламя уделяло пристальное внимание битве Шифена и с удивлением в глазах произнесла: «Если бы это был навык, подобный мгновенному перемещению, то в тот момент, когда он исчезнет, он должен сразу же появиться в другом месте. Однако после того, как лидер исчезает, ему требуется некоторое время, чтобы снова появиться в нашем поле зрения. Кроме того, когда мы активируем навык, всегда возникает пауза. Но когда лидер гильдии использует этот прием, никаких пауз нет». Наблюдения танцующего пламени были верны, однако они только еще больше шокировали летящую тень. Игроки действительно могут выполнять такие мощные ходы, не используя навык. Это откровение полностью разрушило понимание летящей тени игр виртуальной реальности. Лидер гильдии, кажется, очень устал. Похоже, что этот шаг налагает огромную нагрузку на умственные силы человека. Наблюдения танцующего пламени были довольно тщательными, и очень быстро она заметила, что лицо Шифена выглядело несколько бледным. Его глаза тоже слегка потускнели. «Приготовься действовать». На самом деле, все было именно так, как сказала танцующее пламя. Пустые шаги были продвинутой работой ног, техникой, которая удаляла собственное присутствие из мозга другого человека. Другими словами, несмотря на то, что другие явно способны видеть и ощущать присутствие Шифена, их мозг будет активно шунтировать эту информацию в подсознание и фокусироваться на другой менее значимой информации, что приведет к неспособности видеть или ощущать Шифена. Однако такая продвинутая работа ног предъявляла чрезвычайно высокие требования к ее пользователю, будь то в плане движения, дыхания и так далее. Хотя Шифен уже преуспел в выполнении пустых шагов, и его мастерство улучшалось с каждым последующим использованием, техника все равно возлагала значительную нагрузку на его умственную силу.